Глава 8. Чем удобнее забивать гвозди? Или инструменты инвестора? Пенсионная реформа и накопительная часть пенсии. Знаете вы или нет, но уже несколько лет, как в нашей стране, проходит реформа пенсионной системы. Получали ли вы письмо счастья из Пенсионного фонда РФ? Да? И что же вы с ним сделали? Думаю, оно оказалось в вашей мусорной корзине, сопровождаемое возгласом «Опять не пойми, что придумали». И на этом ваше знакомство с проводимой реформой закончилось. Тем не менее, даже выкинув письмо, вы сделали выбор одного из трех вариантов того, как можно распорядиться так называемой накопительной частью пенсии. Так что начните разбираться со своими активами с самого простого – вашей государственной пенсии. Итак, обо всем по порядку. Начнем с сути проводимой пенсионной реформы. Существовавшая ранее система назначения пенсий была целиком распределительной, то есть лишь перераспределяла средства между группами с различным уровнем доходов и из одних регионов в другие. Тогда как новая пенсионная модель в значительно большей мере является страховой или накопительно-распределительной и учитывает пенсионные права в зависимости от размера зарплаты и уплачиваемых пенсионных взносов. В чем заключается накопительность новой системы? В том, что на данный момент в составе единого социального налога Пенсионный фонд России получает 20% от размера фонда оплаты труда. Эти средства идут на формирование трех частей государственной пенсии. Первая. Базовая часть. 6% от фонда оплаты труда. Фиксированная часть устанавливается государством, не зависит от стажа и зарплаты. Второе. Страховая часть. Или 8%, или 12%, или 14% в зависимости от возраста. В некоторых пределах зависит от пенсионных взносов конкретного человека и рассчитывается как сумма уплаченных за застрахованное лицо страховых платежей в течение всей его трудовой деятельности с учетом индексации. Также зависит от уровня средней заработной платы по стране и поправочных коэффициентов. Третье. Накопительная часть. 2% или 6% в зависимости от возраста. Зависит от накопленной суммы и ожидаемого периода выплат пенсии. На размер первых двух частей вы никак не можете повлиять. Распорядиться можно только накопительной частью будущей пенсии, так как именно эти отчисления пойдут на формирование именно вашей пенсии. Прилагаемое изображение. Блок предприятия. Стрелка вправо. Надпись над стрелкой. Единый социальный налог. Федеральный бюджет. Стрелка вправо. Надпись над стрелкой «Пенсионное обеспечение». Блок «Пенсионный фонд». Стрелка вниз. Блок «Пенсия». Стрелки вниз. Блок с описанием. Для лиц 1967 года рождения и младше. Базовая часть до 2008 года 6%. Базовая часть с 2008 года 6%. Страховая часть до 2008 года 10%, с 2008 года 8%. Накопительная часть до 2008 года 4%, с 2008 года 6%. Стрелка влево и вверх. Блок «Работник». Схема работает с 2005 года. Схема работает с 2005 года. Деньги, находящиеся на личном накопительном счете, не тратятся на текущие выплаты пенсий, а инвестируются в ценные бумаги и иные активы с целью получения дохода. Полученный от инвестирования пенсионных накоплений доход по итогам каждого года зачисляется на личный накопительный счет, тем самым увеличивая сумму пенсионных накоплений. Размер отчислений на формирование пенсионных накоплений зависит от уровня официальной заработной платы и года рождения. 6% для граждан 1967 года рождения и моложе. В 2002-2003 году 3% равномерно увеличивалось к 2006 году до 6%. 2% от зарплаты для остальных граждан, на которых распространяется действие пенсионной реформы, то есть мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения. Теперь самое время понять то, каким образом мы можем распорядиться этой самой накопительной частью. Вариантов три. Перевести свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд, отобранный по итогам конкурса, проведенного ФСФР. Отдать деньги в управление одной из частных управляющих компаний, отобранных по итогам конкурса, проведенного правительством. Отдать деньги в управление государственной управляющей компании, статус которой получил Внешэкономбанк. Именно в него попадут деньги всех тех, кто затруднится с выбором частной управляющей компании, а также тех, кто не сообщит о своем решении в установленные государством сроки. Что же это за звери? НПФ, ЧУК, ГУК. И чем они отличаются? Попробуем разобраться. Негосударственный пенсионный фонд. НПФ. Некоммерческая организация социального обеспечения, основной целью деятельности которой является выплата пенсий участникам системы негосударственного пенсионного обеспечения. НПФ не преследует цель получения прибыли. Для покрытия своих расходов НПФ имеют право забирать на свои нужды некоторую часть инвестиционного дохода, но не более 15%, а также некоторую часть добровольных пенсионных взносов, не более 3%. Работа негосударственного пенсионного фонда очень похожа на работу пенсионного фонда РФ, ПФР. Негосударственный пенсионный фонд, так же как и Пенсионный фонд России, аккумулирует средства пенсионных накоплений, организует их инвестирование, учет, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии. До 2004 года НПФ осуществляли свою деятельность по будущему пенсионному обслуживанию граждан на основании договоров о добровольных пенсионных взносах граждан или организаций за своих работников. С 2004 года НПФ имеют право привлекать накопительную часть трудовой пенсии на обслуживание и работать с ней, но только при соответствии следующим критериям. Наличие опыта работы не менее 2 лет. Наличие опыта одновременного ведения не менее 5000 именных пенсионных счетов участников. Величина денежной оценки имущества на обеспечение уставной деятельности и совокупный вклад учредителей с 1 января 2025 года не менее 30 миллионов рублей. Достаточность средств для выполнения обязательств по результатам соответствующих оценок в течение не менее последних 2 лет деятельности. Отсутствие фактов приостановления деятельности лицензии в течение последних 2 лет деятельности. Частная негосударственная управляющая компания ЧУК. Это юридическое лицо, исключительным видом деятельности которого в соответствии с учредительными документами является доверительное управление активами в интересах учредителей доверительного управления. Традиционно частные управляющие компании занимались управлением активами паевых инвестиционных фондов, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и активами, переданными им по договорам индивидуального доверительного управления. Свою деятельность частные управляющие компании ведут на основании лицензий, выдаваемых Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, ныне ФСФР России. В 2003 году государство провело конкурс на право заключения с Пенсионным фондом Российской Федерации договора об инвестировании инвестиционных накоплений граждан. Заключив соответствующий договор с ПФРФ, частные управляющие компании с 31.03.04 смогли приступить к инвестированию средств накопительной части пенсии в соответствии с принципами, заложенными в законодательстве по пенсионной реформе. Условия конкурса оказались достаточно либеральными. От управляющей компании требовались наличие лицензий, выданных Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, ныне ФСФР России. Основным видом лицензии для частных управляющих компаний является лицензия на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными фондами. Компании, работающие по договорам индивидуального доверительного управления, обязаны получить лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг. Собственный капитал не менее 50 миллионов рублей. Работа без убытков не менее 2 лет. Опыт управления активами паевых инвестиционных фондов или НПФ на сумму не менее 100 миллионов рублей. Государственная управляющая компания – ГУК. Это банк внешнеэкономической деятельности – Внешэкономбанк, который в соответствии с постановлением правительства РФ от 22.01.03 номер 34 назначен государственной управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, которые формируются в пользу застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля, управляющей компании. Чем отличается НПФ от УК? В отличие от управляющей компании, негосударственный пенсионный фонд сам ведет счета застрахованных лиц, а в случае с управляющей компанией учет средств ведет Пенсионный фонд России, то есть саму выплату пенсий управляющей компании не осуществляют. Также негосударственный пенсионный фонд может следить за работой управляющих компаний, выбирать те из них, которые более эффективно работают, передавать средства пенсионных накоплений одного человека в разные управляющие компании и тем самым диверсифицировать риски. Чем отличается ЧУК от ГУК? Государственная управляющая компания придерживается консервативной стратегии инвестирования и вкладывает средства по принципу «купил и держи» в максимально надежные инструменты. Если вы выбираете государственную управляющую компанию, то обеспечиваете себе наибольшую надежность накоплений при потенциально меньшей доходности. Доходность, которую можно получить, работая с негосударственными управляющими компаниями, потенциально выше. Повышение доходности инвестиций обеспечивается за счет более широкого списка инструментов, в которые разрешено вкладывать средства, и более активной политики инвестирования. Образовавшийся доход будет направляться на увеличение накопительной части вашей пенсии. Это немаловажно, так как основа пенсионного накопления – длительный срок инвестирования и превышение доходности над инфляцией. Таким образом, основное отличие частной УК от государственной УК заключается в стратегии инвестирования средств. Давайте рассмотрим подробнее, во что разрешено вкладывать пенсионные деньги УК. Основной целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Внешэкономбанку, является обеспечение их сохранности. С этой целью Внешэкономбанку разрешено инвестировать средства пенсионных накоплений в следующие виды активов. Государственные ценные бумаги, обязательства по которым выражены в рублях и иностранной валюте, ипотечные ценные бумаги, гарантированные РФ, средства в рублях в иностранной валюте, средства в рублях и иностранной валюте на счетах кредитных организаций. Установлено, что максимальная доля в инвестиционном портфеле следующих классов активов составляет: государственные ценные бумаги РФ, обязательства по которым выражены в рублях – 80%. Государственные ценные бумаги, обязательства по которым выражены в иностранной валюте. Облигации внутреннего государственного валютного займа, облигации внешних облигационных займов РФ – 80%. Ипотечные ценные бумаги, гарантированные РФ – 40%. Средства в рублях и иностранной валюте – долларах США и или евро. На счетах в кредитных организациях – 20%. В дополнение к инструментам, разрешенным государственной УК, негосударственные УК будут размещать средства пенсионных накоплений в корпоративные акции и облигации, паи индексах фондов, при этом используя активную политику инвестирования. Частные УК будут стараться максимально динамично отслеживать изменения курсовой стоимости ценных бумаг, покупать инвестиционные инструменты по минимально, а продавать по максимально возможным ценам. Максимальная доля следующих классов активов в инвестиционном портфеле составляет: государственные ценные бумаги РФ одного выпуска, не более 35% портфеля, государственные ценные бумаги субъектов РФ – 40%, облигации российских эмитентов, помимо облигаций, выпущенных от имени РФ и субъектов РФ, плюс облигации, выпущенные от имени муниципальных образований – 40%, плюс корпоративные облигации. В 2006 году 70%, с 2007 года 80%, плюс акции ОАО. В 2006 году 55%, с 2007 года 65%. Денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах кредитных организациях – 20%. Принять решение о переводе средств в частную УК или НПФ в 2007 году можно было до 31 декабря. Если вы этого не сделали, то это можно будет сделать и в следующем году, а также через год, два и более. Каждый год вы будете получать выписку о состоянии вашего накопительного счета, и у вас будет возможность принять инвестиционное решение. До тех пор, пока вы не определились с выбором и не направили в пенсионный фонд заявление о выборе управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда, средства, находящиеся на вашем индивидуальном накопительном счете, будут оставаться в управлении государственной управляющей компании, Внешэкономбанка. К сожалению, сделать осмысленный выбор в пользу УК или НПФ пока достаточно сложно, ведь практических результатов работы в сфере управления пенсионными накоплениями у этих структур мало. Однако стоит признать, что доходность в УК, скорее всего, будет выше, так как и УК, и НПФ разрешено вкладывать пенсионные деньги в одни и те же ценные бумаги в одних и тех же пропорциях, но при этом НПФ не могут вкладывать деньги самостоятельно, они должны все равно нанимать себе УК. Так что если вы выбрали НПФ, то он должен будет сначала расплатиться с выбранной им УК за ее услуги до 10% от заработанного инвестиционного дохода, да еще до 1,1% от суммы активов. А потом еще вправе взять до 15% от оставшегося инвестиционного дохода на свои собственные расходы. Однако НПФ может воспользоваться услугами не одной, а нескольких УК, что позволяет снизить риск при сохранении приемлемой доходности. Сам себе пенсионер. В качестве альтернативы государственной пенсии вы можете заключить с негосударственным пенсионным фондом отдельный договор на добровольное пенсионное обеспечение. С его помощью можно копить на старость постепенно, малыми порциями в течение длительного времени. Этот инструмент предельно консервативен. К тому же комиссионные и налоги уменьшают и без того не очень высокую доходность, но зато и надежность таких вложений на высоте. В предыдущем разделе мы уже рассматривали НПФ как вариант для распоряжения накопительной частью пенсии. Здесь же мы, во-первых, более подробно рассмотрим правовые аспекты работы таких фондов, во-вторых, коснемся моментов, связанных с выбором программ по добровольному пенсионному обеспечению. Система негосударственного пенсионного обеспечения действует в России уже 10 лет. 16 сентября 1992 года президент РФ подписал указ номер 1077 о негосударственных пенсионных фондах, с которого началось развитие отрасли. Необходимость проведения пенсионной реформы была ясна еще тогда, поскольку уровень государственного пенсионного обеспечения был крайне низок и не достигал уровня прожиточного минимума. К тому же, на данный момент демографические изменения в структуре населения России идут таким образом, что число работающих в расчете на одного пенсионера уменьшается, поэтому финансировать государственные пенсии за счет взносов работающего населения с каждым годом будет все сложнее. Выходом из создавшегося положения является организация дополнительного пенсионного обеспечения через негосударственные пенсионные фонды. Деятельность НПФ подлежит обязательному лицензированию. Негосударственное пенсионное обеспечение в пенсионной системе России рассматривается как дополнительное по отношению к государственному. НПФ осуществляет деятельность на основании федерального закона номер 75 ФЗ о негосударственных пенсионных фондах от 07.05.98, редакции федерального закона номер 14 ФЗ от 10.01.2003, федерального закона номер 7 ФЗ о некоммерческих организациях от 12.01.96, постановление правительства РФ от 23.12.99 номер 1432 об утверждении правил размещения пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за размещением. Основной документ фонда – правила работы с участниками и вкладчиками. Он регистрируется при выдаче фонду лицензии. В целом, контроль за деятельностью фонда осуществляют следующие органы. Внутренние – попечительский совет – осуществляет контроль за выполнением договорных обязательств фонда, соблюдением интересов и прав вкладчиков и участников. Ревизионная комиссия осуществляет ревизию финансовой деятельности, проверяет учет поступления пенсионных взносов, использование полученных средств и правильности выплат негосударственных пенсий. Внешняя федеральная служба по финансовым рынкам РФ осуществляет контроль за деятельностью фонда со стороны государства. Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за составом и структурой пенсионных активов фонда в соответствии с действующими законодательными актами. Как уже было сказано, принцип работы НПФ достаточно прост. Вкладчик выбирает программу и по разработанному графику платит в фонд взносы. НПФ размещают взносы на финансовом рынке в установленном законом с целью. НПФ размещают взносы на финансовом рынке в установленном законом порядке с целью сохранения и защиты от инфляции. При этом объекты инвестирования и их доли в инвестиционном портфеле установлены таким образом, что обеспечивается максимальная надежность вложений. В качестве примера можно привести структуру пенсионного резерва НПФ «Русь» по состоянию на 30.09.2006. Описание изображения. Круговая диаграмма. Корпоративные облигации. 9,66%. Акции – 6,92%, паи – 19,92%, 0,76%. Расчетный счет в управляющей компании – 1,54%. Расчетный счет НПФ «Русь» – 0,78%. Депозиты – 17,14%. Векселя – 44,21%. Источник – www.pfrus.ru. На основе взносов, поступающих в НПФ от вкладчиков и инвестиционного дохода по взносам, формируется накопленная сумма – пенсионные накопления, исходя из которой рассчитываются пенсионные выплаты. Выплаты производятся по одной из пенсионных схем, выбранной участником. После заключения договора о негосударственном пенсионном обеспечении на имя участника открывается именной пенсионный счет, на котором учитываются все поступившие в его пользу взносы, начисленный доход и осуществляемые выплаты. Подтверждение открытия именного пенсионного счета на имя участника оформляется пенсионное свидетельство. Выплаты НПФ по закону может осуществлять только при наступлении следующих условий: достижение пенсионного возраста на общих или льготных основаниях, достижение пенсионного возраста в связи с особыми условиями труда и работы на Крайнем Севере, наступление инвалидности, длительное выполнение определенной профессиональной деятельности, выслуга лет, потеря постоянного места работы при увольнении по сокращению штатов при наличии общего трудового стажа, необходимого для назначения государственной пенсии по старости, если до пенсионного возраста осталось не более 2 лет. Другие основания, предусмотренные действующим законодательством. Выплаты негосударственной пенсии, как правило, производятся путем перечисления денежных средств на лицевой счет участника в банке. Периодичность выплат пенсии определяется индивидуально при ее оформлении и может быть установлена ежемесячная, ежеквартальная, полугодовая и ежегодная. Рассмотрим теперь, какие же пенсионные схемы, как совокупность условий по уплате взносов и выплате пенсий, НПФ предлагает физическим лицам. Вариантов здесь 2. Схемы с установленным размером взносов и схемы с установленным размером выплат. В первом случае размер пенсии участника определяется в момент его выхода на пенсию, исходя из суммы пенсионных накоплений и варианта получаемой пенсии – пожизненной до конца жизни или срочной на определенный срок. Во втором – размер будущей пенсии определяется в момент заключения договора. Вкладчик должен платить взносы в таком объеме, чтобы обеспечить формирование заданного размера пенсии. Договор с НПФ заключается не пожизненно. Вы вправе расторгнуть этот договор как до начала, так и уже после начала пенсионных выплат. При расторжении договора до начала пенсионных выплат размер выкупной суммы будет равен сумме средств, перечисленных на именной пенсионный счет. После начала пенсионных выплат также предусматривается расторжение договора. В этом случае размер выкупной суммы будет равен остатку средств на именном пенсионном счете участника, а выплачивается выкупная сумма только при расторжении договоров, предусматривающих выплаты в течение установленного срока или до исчерпания средств на счете. При расторжении договора после начала пенсионных выплат при пожизненной схеме выкупная сумма не выплачивается. При получении права на негосударственную пенсию по определенным в законодательстве пенсионным основаниям подоходным налогом выплаты не облагаются. Кроме того, от налога освобождается и доход, полученный НПФ от инвестирования пенсионных накоплений на фондовом рынке. Однако при расторжении договора и возврата физическим лицам выкупной суммы удерживается 13% подоходного налога с полученного дохода за вычетом сумм пенсионных взносов. Личное страхование за наличный расчет. Согласитесь, что жить – большой риск. Умер и никаких проблем. Чем бы вы ни занимались, все это рискованно. Значит, надо управлять рисками. Но управлять рисками, плыть по течению жизни, вот это действительно рискованно. Ошибка, блядь. Не управлять рисками, плыть по течению жизни, вот это действительно рискованно. К сожалению, в России предприниматели не всегда думают о том, что с их бизнесом или с ними может что-то произойти. Это одно из отличий их от западных коллег, которые всегда стараются защитить себя и своих близких. Нормальная логика западного бизнесмена здраво рассуждает. Все люди смертны, я человек, значит, я смертен. У нас обычная логика неприемлема. Больше действует лермонтовская «нет, я не Байрон, я другой». Все предыдущие фразы могут быть выражены в цифрах, приведенных ниже. По данным журнала «Эксперт», в России премии по долгосрочному страхованию жизни в 2005 году составили около 20... Еще разок. По данным журнала «Эксперт», в России премии по долгосрочному страхованию жизни в 2005 году составили около 200 миллионов долларов. Эти цифры столь малые, что практически незаметны в общем объеме ВВП России, в то время как в странах Западной Европы, Америки и Японии данный показатель находится на уровне 7% ВВП. Трудно назвать причину такой ситуации. С одной стороны, вполне понятно недоверие к любым структурам, в которых деньги надо отдавать, потому как опыт научил, что возвращаются отданные условные единицы не всегда и не ко всем. С другой стороны, дело в психологии российского страхователя. По исследованиям Института гуманитарных коммуникаций, его психологическое «я» распадается на три естественные группы. Первая представлена героем-рыцарем. Для этого типажа своя честь и честь дамы сердца ценится выше жизни. Представитель второй группы – святой или монах. Это тип клиента, которому самому ничего не нужно, но ради близких он готов на все. Наконец, в третью группу попадает человек-дело. Среди потенциальных страхователей пропорции по группам выглядят примерно так. 70% – герой, 20% – святой, 10% – человек-дело. Как страховать жизнь, если кругом одни герои? Шахтер идет в шахту, зная, что в любой момент все может рухнуть, но свою жизнь он страховать не будет. Потому что для рыцаря это неприлично. Он идет на смерть сознательно, потому что его предназначение – сражаться. Ну что же, всем нам не чужд дух рыцарства. Однако будем прагматичны и посмотрим, как мы все-таки можем выковать себе дополнительные доспехи на случай, если сумеем избежать смерти на рыцарском турнире и настанут времена, когда нашим единственным утешением будут рассказы о былых подвигах в толпе малолетних внуков. Вот в зависимости от того, кого или что мы будем защищать, и давайте посмотрим, как это можно сделать. Первое. Начнем с самого плохого, а именно, как подготовить финансовую защиту для ваших близких и зависящих от вашего дохода людей на случай, если вас не станет. Не дай бог, конечно, но давайте отбросим чувства и оставим только рациональный, разумный подход. Второе. Немного лучше. Вы живы, но нездоровы и нетрудоспособны. То есть и доходов нет, и расходы выросли. Поэтому здесь опять же важна финансовая стабильность как ваша, так и ваших близких. Третье. Защита вашего здоровья на случай, если вы заболели. В России какое-никакое обязательное медицинское страхование есть, так что здесь худо-бедно мы защищены. Четвертое. Защита имущества. Дом, квартира, машина, что там у вас еще есть. Поскольку темой наших размышлений являются преимущественно финансы, то хотелось бы более подробно препарировать два первых пункта ввиду их большей важности, но и большей запутанности. То есть разговор у нас пойдет о личном страховании, а именно о страховании от несчастных случаев, потери трудоспособности, временной или постоянной, о страховании жизни, о накопительном страховании. Страхование временной потери работоспособности в силах выполнить вы сами. Достаточно просто иметь запас наличных денег на определенный срок, хотя бы на 3 месяца. Тот неприкосновенный запас, который вы создали, если создали, и будет вашей страховкой. Однако, чем выше ваш доход и статус, тем риски больше. То есть помимо той потенциальной угрозы, которая существует для любого из людей, жизнь предпринимателей дополнительно сопряжена с особыми напастями, которые присущи лишь людям этого социального статуса. По данным компании «Природа», страховая сумма по VIP-программам устанавливается на уровне от 100 до 500 тысяч долларов, а тариф – 0,7%. Фактически, заплатив 1000 долларов в год, бизнесмен получит даже в случае перелома ноги свыше 20 тысяч долларов, которые скомпенсируют ему месяц вынужденной временной нетрудоспособности. Страховку от постоянной потери работоспособности нужно иметь обязательно, причем в первую очередь. Почему? Жестокая логика жизни такова, что если вы, извиняюсь, помрете, то вместе с вами прекратятся не только доходы, но и расходы. А в случае, если вы живы, но нетрудоспособны, доходов у вас не будет, а вот расходы вырастут. Помните, мы договаривались, оставим эмоции. Тема не самая жизнеутверждающая, но закрывать на нее глаза тоже не вариант. В данном случае примерный тариф страховых компаний таков. Постоянная полная нетрудоспособность – 0,10 от суммы страхового покрытия. Постоянная частичная нетрудоспособность – 0,20 от суммы страхового покрытия для представителей нерисковых профессий. По данным компании «Ресогарантия», страховой взнос может составлять от 0,12 до 1,98% от страховой суммы и будет зависеть от набора выбранных вами рисков. Такие страховки предусматривают выплаты и в случае тьфу-тьфу-тьфу полного помирания. Компания «Росгосстрах», например, использует следующие соотношения. При установлении группы инвалидности производится выплата. Первой группы – 90-100% страховой суммы. Второй группы – 60-70% страховой суммы. Третьей группы – 40% страховой суммы. В случае смерти – единовременно 100% страховой суммы. Что может быть ценнее жизни? Кто позаботится о ваших родных и близких, если вас не будет рядом? Жизнь переменчива, но есть способ гарантировать осуществление намеченных планов. Страхование жизни обеспечит такую финансовую поддержку. Заключая договор страхования жизни, вы, как страхователь, назначаете того, кто получит выплаты, если произойдет страховой случай. Назовем это так. Прежде всего, надо определиться с суммой, которую выплатит страховая компания вашим наследникам в случае вашей смерти. Поскольку от размера страхового покрытия зависит стоимость страховки, разумно подходите к выбору суммы выплат. Например, если у вас малолетний ребенок и жена сидит с ним дома, вы можете застраховать свою жизнь на $50,000. В случае вашей смерти жена сможет купить на эти деньги квартиру и сдать ее, обеспечив себе пожизненный доход. В качестве наглядного пособия пример, который приводит на своем сайте компания ВСК. Мужчина 30 лет, заботясь о будущем своих близких, застраховал свою жизнь на 10 лет на $5,000. Ежегодный взнос составил $68,4. В случае ухода из жизни застрахованного в течение срока страхования выгодоприобретатели, определенные договором страхования, получат $5,000. Накопительное страхование жизни можно условно рассортировать по следующим разновидностям. Смешанное, при этом по рискам смерть и дожитие выплачивается одинаковая сумма. На дожитие, в случае дожития, выплачивается более крупная сумма, чем в случае смерти. С фиксированной датой выплаты. Страховая сумма выплачивается по истечении обусловленного срока, независимо от того, дожил ли до этого момента застрахованный. Пенсионная. При дожитии до пенсионного возраста выплачивается оговоренная пенсия. Суть накопительного страхования достаточно проста и понятна. Вы в течение длительного периода времени, 10-20 лет, платите взносы регулярно, раз в год, квартал, месяц, страховой компании. Часть взносов идет в накопительную составляющую, часть – в рисковую, при этом соотношение их меняется в течение действия договора, то есть вначале больше рисковая составляющая, а затем накопительная. По окончании срока договора вы получаете оговоренную сумму плюс небольшой 3-5% в валюте в среднем на данный момент гарантированный процент. На время действия договора вы получаете страховую защиту от различных рисков. Каких? Зависит от программы, но риск смерти предусмотрен в любой. Проиллюстрируем примером программы страховой группы «Уралсиб». Застрахованное лицо – мужчина 40 лет, инженер, срок страхования 10 лет, страховая защита предоставляется на случай дожития до окончания срока действия полиса, смерть по любой причине, а также на случай установления инвалидности в результате несчастного случая. Страховые суммы по каждому событию составляют $10,000. Страховая премия уплачивается ежегодными платежами. Величина ежегодного страхового взноса составляет $964. Приобретение программы накопительного страхования жизни можно считать необходимым шагом в создании вашей финансовой защиты, но в первую очередь, если вы являетесь кормильцем в семье, хотите сохранить деньги и защитить родных, но не хотите рисковать своими деньгами. Также эти программы являются уникальным инструментом накопления средств к определенному событию, к В частности, накопление на обучение детей. Чем же уникальна особенность страховых накопительных программ СНП? Дело в том, что по сути СНП – это одновременное сочетание услуг банка, пенсионного фонда и страховой компании. Пенсионные фонды инвестируют деньги своих клиентов очень консервативно, так как законодательство запрещает им рисковать этими средствами. Страховые компании делают абсолютно то же самое, также избегая рисков при инвестировании денег клиентов, но, помимо всего этого, еще и страхуют жизнь и здоровье клиентов. Это огромное преимущество. Вот, например, каковы ограничения на размещение страховых резервов для страховой компании. Описание таблицы, колонки, актив и доля в портфеле. Акции – не более 15% от суммарной величины страховых резервов. Инвестиционные паи ПИФов – не более 10% от величины страховых резервов по страхованию жизни и 5% от величины управления страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. Инвестиционные паи ПИФов – не более 10% от величины страховых резервов по страхованию жизни и 5% от величины управления страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. Негосударственные облигации – не более 20% от суммарной величины страховых резервов. Векселя банков и депозиты – 40%, причем вложение в один банк – не более 20%. Жилищные сертификаты – не более 5% от суммарной величины страховых резервов. Государственные ценные бумаги – денежные средства – не более 30% от суммарной величины страховых резервов. По правилам размещения страховых резервов Минфина Российской Федерации. А вот данные по усредненной структуре инвестиций страховщиков. Усредненная структура инвестиций 1 июля 2005 года. Здание 21,1%. Вложения в зависимые и аффилированные организации 35,6%. Акции и доля участия в других организациях 1,8%. Долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные займы 0,2%. Государственные бумаги 2,6%. Депозиты 13,2%. Денежные средства 22,7%. Прочие инвестиции 2,9%. Источник www.raexpert.ru. Теперь о горестях и прелестях жизни, то есть о плюсах и минусах накопительных программ. Думаю, это поможет взвешенно подойти к решению вопроса о необходимости покупки или не покупки СНП. Что огорчает? Ограниченное использование валютных инструментов. И вообще, в данном случае вы отдельно, а инвестирование отдельно, то есть вы в процессе не участвуете. Множество оговорок при подтверждении страхового случая при рисковых программах. Досрочное изъятие средств означает полную до 2 лет действия договора, потерю выплат или частичную до 8 лет потерю суммы накоплений. Невысокая доходность. Вряд ли гарантированный процент покроет даже инфляцию. Однако это все же лучше, чем держать их под матрасом. Матрас вообще никаких процентов не платит. Большой срок программы. Случиться может всякое, а взносы надо регулярно платить. Страховые взносы не вычитаются из налогооблагаемой базы. Что радует? Достаточно жесткий государственный контроль над деятельностью страховых компаний. Гарантированный уровень доходности. Мал золотник, да дорог. Защита от несчастных случаев и смерти. Это, пожалуй, тот самый козырной туз, который кроет все остальные карты. Начисление дополнительного дохода на накопление по итогам финансового года. То есть гарантированно-то вам 3%, но может быть начислено и поболее. Вы обретаете финансовую дисциплину, ведь взносы надо платить регулярно, а это заставляет планировать расходы и доходы. Страховой капитал не учитывается при наложении на вас в судебном порядке финансового взыскания. Одним словом, никто у вас его не отнимет. Страховые выплаты не облагаются налогами. Если принципиально вы готовы к покупке страхового полиса, вам нужно определиться, что покупать и в какой последовательности. Вот здесь советовать невозможно, ведь необходимость в защите у 65-летнего шахтера с женой и тремя детьми и у 20-летней незамужней студентки МГУ будет совершенно различной. Депо для ваших денег. Вот мы и добрались до наиболее традиционного и известного в России способа размещения средств – банковского депозита. Что называется, храните деньги в сберегательной кассе. Зачем, спросите вы? И доходность невысока, да и гарантии вроде как меньше по сравнению с пенсионными схемами. Но, как известно, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Попробуем определить цели, которых можно достичь, использовав этот инструмент. Давайте прежде всего попробуем сравнить страховые накопительные программы и банковские депозиты. Начнем с инвестиционного дохода. При вложении денег в СНП вы получаете меньше, чем в банке, гарантированный доход. Однако выплачиваемый доход, как правило, выше гарантированного. В банке доход фиксирован. Ликвидность такого актива выше, чем в банке, то есть при досрочном изъятии теряется меньшая сумма. Да и спектр вложения более широкий, в отличие от весьма консервативных накопительных программ. При этом уровень издержек на ведение дел в банке ниже. Также существует возможность свободных, не по графику, вложений. Однако, как мы уже говорили, главным и неоспоримым плюсом накопительных программ является имущественная защита на случай инвалидности или смерти. Так для чего же вам могут понадобиться банковские депозиты? Вообще, депозит – это средство для накопления денег и или получения процентного дохода на помещенный в банк капитал. Отсюда вытекают и возможные варианты использования. Защита сбережений от вас самих, стихийных бедствий, воров и инфляции. Если вы положите деньги на депозит, вам гораздо труднее их потратить. Они не сгорят в огне, их не украдут, а процентный доход хоть как-то защитит их от инфляции. К тому же, на сегодняшний день депозиты до 400 тысяч рублей защищены системой страхования вкладов, так что проблемы банка не станут вашими проблемами. Накопление определенной суммы в течение достаточно короткого промежутка времени, от полугода до 2 лет. Например, на новый компьютер, автомобиль и так далее. Да, иногда лучше накапливать, чем брать в кредит. Или же аккумулирование годового взноса по страховой программе. К тому же в качестве бонуса вы имеете начисленные проценты. Для хранения части неприкосновенного запаса. Весь его держать в банке не стоит, а вот разбить его на 2 части и положить одну в банковскую ячейку, а другую на депозит – вполне разумно. Для того, чтобы стать рантье. Это такое лицо, которое получает доход в результате владения активами. То есть ваш актив – деньги – приносит вам доход, лежа себе на депозите. Согласно Гражданскому кодексу РФ, вклады разделены на 2 категории. Вклад до востребования. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию. Фактически, вклад до востребования является обычным текущим счетом. Срочный вклад. Договор банковского вклада заключается на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока. Однако банки, привлекая клиентов, навыдумывали приличное количество вариантов того, как вы можете разместить ваши деньги на депозит. Как правило, это вариации на тему срочных вкладов. Давайте попробуем выявить хотя бы некоторые признаки различных видов и подвидов. Вот что у нас получается. Срочные депозиты с фиксированным сроком. Как правило, 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Срочные депозиты с плавающим сроком. На любое количество дней, например, 183 или 45. Срочные депозиты без автоматической пролонгации. По окончании действия договора процент будет начисляться уже по ставке вклада до востребования. Срочные депозиты с автоматической пролонгацией, то есть если вы не приходите за деньгами в день окончания договора, то он автоматически пролонгируется на тот же срок по текущей процентной ставке. Пополняемый срочный депозит. Гибрид депозита до востребования и срочного депозита, который дает вам возможность доносить средства на счет. Депозит с возможностью снятия части средств в рамках неснижаемого остатка. Отпускные, праздничные или сезонные депозиты отличаются только чуть большей процентной ставкой. Мультивалютные депозиты. На них можно одновременно держать одну или несколько валют, как правило, рубли, доллары и или евро, и переводить средства из одной валюты в другую в течение срока действия договора. Если вы все еще не доверяете банкам, то специально для вас была придумана система обязательного страхования банковских вкладов. Ее основная задача – защита сбережений, размещаемых во вкладах, и на счетах российских банков на территории РФ. Работает ССВ следующим образом. В случае отзыва аннулирования у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций или при введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка его вкладчикам, незамедлительно производятся фиксированные денежные выплаты. Размер выплат зависит от суммы вклада. До 100 тысяч рублей вам возместят в полном объеме, свыше 100 тысяч рублей и до 400 тысяч рублей в размере 90%. Остается только выбрать правильный вклад в не менее правильном банке. И не забудьте, что правильный значит подходящий именно вам в соответствии с вашими целями, а вовсе не престижный, крупный или удобный. Пифы современной России. Давайте предварим рассказ о том, что же такое ПИФ, небольшим экскурсом в их историю в США и России. Первый паевой фонд был создан в 1924 году Шерманом Адамсом, Чарльзом Эйч Лидрейтом и Эштоном Карром и назывался Massachusetts Investor Trust. Это был первый в мире открытый инвестиционный фонд с капиталом 50 тысяч долларов. За 5 лет этот фонд увеличил свои активы до 14 миллионов долларов. Однако в результате краха фондового рынка в 1929 году управляющая компания потеряла 83% своих активов, но выжила. И в 1939 году основала еще один фонд. Сегодня в США паевые инвестиционные фонды вложено 6,1 триллионов долларов. Первые ПИФы в России появились почти 10 лет назад, в 1996 году, однако бурно развиваться начали только в конце 2002 года. На данный момент количество ПИФов в России составляет около 700, и оно постоянно растет, а по данным Национальной лиги управляющих, за 2006 год количество пайщиков увеличилось почти вдвое, и в начале 2007 года число пайщиков в нашей стране перевалит за 500 тысяч человек. Итак, что же это за загадочные три буквы? Куда последнее время отправляются те немногие, кто имеет деньги и хочет, чтобы их стало еще больше путем инвестиций? Давайте разбираться. Как уже стало понятно, ПИФ – это паевой инвестиционный фонд, аналог американских взаимных фондов. Mutual Funds. Что значит паевой? Это значит, что вкладывая деньги в такой фонд, вы становитесь владельцем паев, стоимость которых меняется во времени. Например, сегодня на 1000 рублей можно купить 20 паев, а завтра уже 21 или 19,5. Почему? Об этом в ответе на следующий вопрос. Пай является именной, бездокументарной ценной бумагой и удостоверяет ваше право на долю имущества выбранного фонда. Что значит инвестиционный? Это значит, что вложенные вами средства будут инвестироваться в различные инструменты фондового рынка, акции и облигации, денежного рынка, валюты, специалистами управляющей компании и в зависимости от стоимости таких инструментов будет меняться и стоимость пая. Причем здесь управляющая компания и куда конкретно будут вкладываться деньги? Об этом в ответе на следующий вопрос. Что значит фонд? Это значит, что принеся деньги в фонд, вы отдаете их в управление компанией, которая этот фонд создала. То есть фонд – это не юридическое лицо, а по сути имущественный комплекс или инвестиционный портфель, сформированный по определенным правилам, которые называются инвестиционной декларацией фонда, и содержат перечень объектов инвестирования и структуру активов конкретного фонда. Итак, мы с вами поняли, что ПИФ – это один общий котел, куда приносят деньги вкладчики. Суп из денег в этом котле варится по особому рецепту специальными поварами, таким образом, чтобы количество средств в этом котле увеличивалось. Или, говоря серьезным языком финансов, это объединенные средства инвесторов, переданные в доверительное управление УК в соответствии с декларацией фонда с целью увеличения стоимости пая. ПИФы разные нужны, ПИФы разные важны. Так что давайте определяться, какие же фонды доступны у нас в России. По возможности покупки, продажи паев, фонды делятся. На открытые вы можете продать или купить паи в любой рабочий день. интервальные. Вы можете продать или купить паи только в определенные даты, обычно 2-4 раза в год. Закрытые, как правило, создаются под какой-либо инвестиционный проект сроком от года до 15 лет. При этом вы можете продать свои паи только после завершения проекта. По типам объектов инвестиций, или проще, в зависимости от того, куда будут вкладываться ваши средства, ПИФы можно разделить на фонды акций, фонды облигаций, фонды смешанных инвестиций. В состав их активов входят и акции, и облигации. Фонды денежного рынка, ориентированные на инвестиции в иностранные валюты и облигации. Фонды венчурных инвестиций. В них могут содержаться акции ЗАО и доли в ООО, векселя. Индексные фонды формируются из ценных бумаг в той пропорции, в которой они представлены в выбранном фондовом индексе. Фонды недвижимости, недвижимое имущество или права на него. Фонды фондов содержат, кроме других инструментов, паи ПИФов. Идея приобщения инвесторов к индексным фондам родилась у Джона Богла в 1975 году. Он основал First Index Investment Trust, впоследствии Vanguard 500, сущность которого сводилась к следующему. Портфель этого фонда копировал корзину акций 500 крупнейших компаний, что позволило сделать этот фонд недорогим и простым для понимания. Как и любые новшества, этот фонд поначалу популярностью не пользовался. За первый год своего существования он привлек всего 11 миллионов долларов инвестиций. Однако компания Богла продолжила развиваться, и сейчас под ее управлением находится один из крупнейших фондов в мире. Его активы оцениваются в 560 миллиардов долларов. В сумме две эти классификации дают следующее. ОО – открытые фонды облигаций. ОС – открытые фонды смешанных инвестиций. ОА – открытые фонды акций. ОФ – открытые фонды фондов. ОИ – открытые индексные фонды. ОД – открытые фонды денежного рынка. ИО – интервальные фонды облигаций. ИС – интервальные фонды смешанных инвестиций. ИА – интервальные фонды акций. ИФ – интервальные фонды фондов. ИИ – интервальные индексные фонды. ИД – интервальные фонды денежного рынка. ЗО – закрытые фонды облигаций. ЗС – закрытые фонды смешанных инвестиций. ЗА – закрытые фонды акций. ЗФ – закрытые фонды фондов. ЗИ – закрытые индексные фонды. ЗД – закрытые фонды денежного рынка. ЗИ – закрытые фонды недвижимости. Ну и зачем все это надо? Где доход? Каковы гарантии? Насколько все это надежно? Чем я рискую? Начнете, конечно же, спрашивать вы. Будем разбираться по порядку. ПИФы – отличный инструмент для неискушенного в тонкостях торговли на фондовой бирже среднестатистического частного инвестора. Он позволяет получить доходность в среднем выше, чем по традиционным и привычным для нас банковским депозитам, но и требует хотя бы минимальных познаний о фондовом рынке и разработке пусть примитивной, но все же стратегии инвестирования. Доход вы можете получить только при продаже паев, если, конечно, их стоимость увеличилась. По закону проценты и дивиденды по инвестиционным паям не начисляются и не выплачиваются. То есть, если вы купили 100 паев по 200 рублей, а при продаже стоимость пая составила 227 рублей, то ваш доход составит 227 умножить на 100 – 2700 рублей. Без учета налогов, естественно. А если стоимость пая будет 196 рублей – вы потеряете 4 умножить на 100 – 400 рублей. Да-да, именно, убытки тоже возможны. То есть вы, как владелец инвестиционных паев, несете риск убытков, связанных с изменением стоимости пая. Доходность фонда не может быть гарантирована ни государством, ни управляющей компанией. Именно поэтому вам и нужна некая стратегия инвестирования и тщательный подход к выбору конкретного фонда и управляющей компании. Ведь от того, насколько грамотно осуществляется управление портфелем ПИФа и насколько растет рыночная стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, и зависит ваш потенциальный доход. Несмотря на существующую долю риска, ПИФы являются достаточно надежным и, главное, доступным инструментом инвестирования. Почему надежным? Потому что механизм работы ПИФов был достаточно хорошо продуман еще на этапе создания законодательства в 1996 году, и с тех пор не было ни одного случая ущемления интересов пайщиков. Все дело в том, что, во-первых, создание и управление паевым фондом возможно только при наличии у УК лицензии на осуществление подобного рода деятельности. А во-вторых, существует так называемый принцип обособления имущества, составляющего ПИФ, от имущества самой УК. Одним словом, произведено разделение функций хранения и управления средствами. То есть средства пайщиков хранятся в специализированном депозитарии, отдельной компании, которая, кроме всего прочего, ведет учет прав на ценные бумаги и контролирует законность проведенных с ними операций. Дополнительно, все УК ежегодно обязаны пройти аудиторскую проверку, предоставив сведения по бухучету, составу и структуре активов и так далее. На уровне государства регулирование и контроль над деятельностью УК и депозитариев ведет Федеральная служба по финансовым рынкам, ФСФР, бывшая Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, ФКЦБ. Какими же еще преимуществами обладают фонды? Доступность. Порог инвестирования во многие фонды начинается с 1000 рублей, что, согласитесь, доступно большинству россиян. Даже если 1000 – это много, то есть фонды, куда можно начать вкладывать и со 100 рублей. Профессионализм. Управляющие фондом, как специалисты в области ценных бумаг, анализируют ситуацию и решают, каким должен быть на данный момент инвестиционный портфель фонда. То есть вашим фондом управляет профессионал, то уже хорошо. Диверсификация. Управляющие фондов, как правило, вводят в активы фонда не одну, а несколько ценных бумаг, чтобы снижение стоимости одних компенсировалось повышением стоимости других и таким образом обеспечивалась доходность фонда в целом. Информационная открытость. В соответствии с законом об инвестиционных фондах, вся информация о работе управляющей компании по деятельности, связанной с управлением ПИФами, должна быть открытой. Для открытых фондов дополнительным преимуществом является возможность вывести средства в любой момент по текущей их стоимости. Естественно, управляющая компания работает не безвозмездно. Вознаграждение УК, депозитарию, аудитору и так далее выплачиваются за счет имущества, составляющего паевой фонд. Сумма всех расходов не может превышать 10% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. СЧА – это разница между активами, ценные бумаги, депозиты, валюты и так далее, и пассивами, задолженность, резервы расходов и так далее. Эти расходы являются косвенными для вкладчиков, так как они уже учтены в стоимости паев. А прямыми расходами для вас будут так называемые скидки и надбавки, которые пойдут на возмещение расходов по выдаче и погашению инвестиционных паев. Надбавка к расчетной стоимости пая при его покупке, по сути, просто уменьшает количество приобретаемых паев, и размер ее не может составлять более 1,5% от расчетной стоимости одного пая. Скидка, соответственно, уменьшает размер денежных средств при продаже пая и не может составлять более 3% от расчетной стоимости одного пая. Также, рассчитывая свои доходы, не забывайте о налогах. Поскольку УК является налоговым агентом, то она сама начислит и вычтет вас с налоги при продаже паев. Ставка налога составляет 13% от полученного дохода для резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Надеюсь, что общее представление о механизмах работы паевых инвестиционных фондов у вас сложилось. Если вас привлекла возможность инвестировать через ПИФы, но все же остаются какие-либо вопросы, то выберите подходящий вам ПИФ и смело обращайтесь в управляющую. Если вас привлекла возможность инвестировать через ПИФы, но все же остаются какие-либо вопросы, то выберите подходящий вам ПИФ и смело обращайтесь в управляющую компанию за разъяснениями. Думаю, они вам не откажут. Даже если в итоге вы откажетесь от своего выбора, главное, что сделан еще один шаг, приближающий вас к разумному подходу по управлению своими финансами. Не ПИФом единым. Жив коллективный инвестор. На этом поле есть еще одна команда игроков. Общие фонды банковского управления, ОФБУ. Их история началась в 1997 году, когда была принята инструкция Центрального банка России номер 63 от 2 июля 1997 года, которая и описывала возможность создания и порядок работы таких фондов. Причем тогда, в момент начала работы, ОФБУ как инструмент инвестирования был даже популярнее ПИФа. Однако после 1998 года, когда банковский сектор постиг тяжелый удар, паевые фонды стали пользоваться большим успехом. Идея ОФБУ как инструмента коллективных инвестиций заключается в том, что банк, фонд это банковского. Идея ОФБУ как инструмента коллективных инвестиций заключается в том, что банк, фонд это банковского управления, собирает у вкладчиков средства, деньги, акции, драгметаллы и так далее, и управляет ими с целью повышения стоимости вложенных активов. А инструкция номер 63 определяет ОФБУ как имущественный комплекс, объединенный по праву общей собственности и включающий в себя имущество, переданное в доверительное управление разными лицами, а также имущество, приобретаемое в процессе доверительного управления. Операции по управлению средствами осуществляются в соответствии с инвестиционной декларацией, принятой банком для данного фонда. Каждый ОФБУ имеет свой баланс и корреспондентский счет в ЦБРФ, на котором учитываются все средства фонда, так что в случае банкротства банка средства ОФБУ не будут включены в так называемую конкурсную сумму, то есть не будут объединены с другими средствами. Пайщик сможет продать паи или же перевести их в другой банк. Учредить фонд может не любой банк, а только тот, который работает на рынке не менее одного года, имеет размер собственных средств не менее 100 миллионов рублей и относится, по данным ЦБ, за 6 предыдущих отчетных периодов к категории стабильных банков. Первая категория по финансовому состоянию. Естественно, банк может учредить не один, а несколько фондов, различающихся условиями и стратегиями инвестирования. Диапазон создания возможных стратегий инвестирования достаточно широк, ведь ОФБУ имеют большое количество доступных инструментов. Это не только российские, но и иностранные ценные бумаги, драгметаллы, валюты различных стран, а также инструменты срочного рынка, фьючерсы и опционы. При этом и сам инвестор может прийти в фонд не только с рублями, но и с валютой, или даже ценными бумагами, или теми же драгметаллами. Войти в ОФБУ и выйти из него можно в любой момент. У банковских фондов отсутствует разделение на закрытые, открытые и интервальные. При этом, кроме получения прибыли в момент изъятия активов из фонда, в некоторых ОФБУ есть возможность выплат и периодического дохода. Однако такой доход зависит от текущих успехов в инвестировании средств и управлении фондом. Получается, что ПИФ и ОФБУ совсем разные команды, пусть и играющие на одном поле. Давайте сведем отличительные особенности этих двух инструментов в одну небольшую сравнительную таблицу. Прилагаемое изображение. Первая часть таблицы. Колонки. Отличительный признак. ПИФ. ОФБУ. Строки. Учредитель. ПИФ – управляющая компания, ОФБУ – кредитная организация, банк. Законодательство. ПИФ – закон об инвестиционных фондах, ОФБУ – инструкция номер 63 ЦБРФ. Регулирующий орган. ПИФ – ФСФР, ОФБУ – ЦБРФ. Контролирующий орган. ПИФ – ФСФР, спецдепозитарий, спецрегулятор, аудитор. ОФБУ – только ЦБ. Основной документ. ПИФ – правила фонда, ОФБУ – инвестиционная декларация. Инвестиционные возможности. ПИФ – ограничены для каждого типа фонда. ОФБУ – нет подобных ограничений, более широкий диапазон. Имущество, передаваемое в ДУ. ПИФ – рубли, ОФБУ – рубли, валюта, драгметаллы, ценные бумаги. Что приобретается в собственность? ПИФ. ПАИ – бездокументарная ценная бумага. ОФБУ – ничего, имущество передается в доверительное управление. Выплаты периодического дохода. ПИФ – нет. ОФБУ – да. Вторая часть таблицы. Колонки. Признак схожести. ПИФ – ОФБУ. Строки. Организационно-правовая форма. ПИФ – не юридическое лицо. ОФБУ – не юридическое лицо. Гарантии доходности. ПИФ. Нет. ОФБУ. Нет. Доступность. Минимальные суммы. ПИФ. Да. От 100 рублей. ОФБУ. Да. От 1000 рублей. И швец, и жнец, и на бирже игрец. Вот мы и подошли к самому сложному и интересному разделу, а именно разделу, посвященному фондовому рынку и ценным бумагам. Давайте, прежде чем непосредственно перейти к практической части, определимся с некоторыми понятиями, но теоретизировать будем немного. Нас интересует лишь информация о ценных бумагах только с точки зрения полезности для инвестора, то есть нас с вами. Поскольку ценные бумаги отличаются по риску, доходности, срокам инвестирования и так далее, то, выбирая те или иные бумаги, необходимо помнить о тех целях, которые вы себе уже наметили. Разберемся по понятиям. Здесь, уважаемые дамы и господа, приготовьтесь к небольшой порции довольно занудного чтива, с кучей определений и просто умных слов. Однако мы же с вами не лыком шиты и кушаем исключительно стерляжью уху серебряной ложкой. Поэтому и это блюдо выхлебаем и не поперхнемся. Ну а самые нетерпеливые, или все это уже проходившие в первом классе или на первом курсе, go to the next door. Итак, что же такое ценные бумаги? Российское законодательство определяет ценную бумагу как документ, удостоверяющий соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении. Различными видами ценных бумаг являются государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитарные и сберегательные сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. На данный момент на российском фондовом рынке наиболее популярным видом ценных бумаг являются эмиссионные ценные бумаги. К эмиссионным ценным бумагам относятся акции и облигации. Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца, акционера, на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Вложения в эти ценные бумаги потенциально более доходны, но и, как следствие, более рискованны. В акции вкладывают, как правило, для значительного увеличения капитала в течение длительного периода времени. Облигации. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигаций в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Эти ценные бумаги – гораздо более надежный инструмент фондового рынка, доход по нему может быть гарантирован. Но, естественно, он будет меньше, чем доход по акциям. Инвестировать в облигации стоит, если ваша цель – получение текущего дохода с имеющегося капитала. При этом основным документом, регламентирующим основы законодательства о ценных бумагах, является Гражданский кодекс РФ. Основным федеральным законом, регулирующим отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, а также особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, является закон о рынке ценных бумаг. Функции по контролю за соблюдением законов и нормативных актов на фондовом рынке выполняет Федеральная служба по финансовым рынкам, далее ФСФР. То есть ФСФР контролирует деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг через определение порядка их деятельности и стандартов эмиссии ценных бумаг. В соответствии с законодательством определены следующие виды профессиональной деятельности. Брокерская деятельность. Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании договора поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера в договоре. Дилерская деятельность. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам. Деятельность по управлению ценными бумагами. Осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц. Ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, денежными средствами и ценными бумагами, полученными в процессе управления ценными бумагами. Клиринговая деятельность. Деятельность по определению взаимных обязательств. Сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним. и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и или учету и переходу прав на ценные бумаги. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг. Давайте пока переведем дух и поясним, что понятие «фондовый рынок» и «рынок ценных бумаг» – суть вещи равнозначные и будут употребляться оба с той лишь целью, чтобы разнообразить сухость этого серьезного повествования. Двигаемся дальше. Классифицировать российский фондовый рынок по видам бумаг, обращающимся на нем сегодня, можно следующим образом. Рынок ценных бумаг, рынок государственных бумаг, рынок акций плюс голубые фишки, наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний, плюс акции второго эшелона, приближающиеся к ним, но еще не достигшие соответствующих ликвидностей, плюс акции предприятий, практически не появляющихся на рынке, рынок ценных бумаг местного значения, в большинстве муниципальных облигаций или облигаций субъекта федерации, рынки производных ценных бумаг, рынки векселей разных эмитентов. Заключение сделок с ценными бумагами происходит при участии фондовых бирж, являющихся организаторами торговли. Юридические и физические лица, не являющиеся профессиональными участниками, могут заключать сделки через посредство брокеров, аккредитованных на соответствующих биржах. В России фондовая биржа считается профессиональным участником фондового рынка, осуществляющим на нем деятельность по организации торговли ценными бумагами. Фондовая биржа не имеет права совмещать деятельность по организации торговли с иными видами деятельности, за исключением депозитарно-расчетной деятельности. Торговать на бирже могут только члены биржи. Членами биржи, фондового отдела биржи, могут быть только юридические лица, профессиональные участники фондового рынка, имеющие лицензию на брокерскую и дилерскую деятельность. Основными площадками по торговле акциями в России являются Московская межбанковская валютная биржа, ММВБ, точнее ее фондовая секция, фондовая биржа РТС. Каждая из этих площадок имеет лицензию ФСФР на право осуществления деятельности по организации торговли ценными бумагами. Функции Общенационального центра по торговле финансовыми инструментами в России выполняет Московская межбанковская валютная биржа, ММВБ, созданная в 1992 году, где существует несколько секций по торговле валютой, государственными ценными бумагами и акциями. Важную роль для частного инвестора имеют так называемые биржевые индексы. У каждой биржи свой индекс, да не один. Но в целом суть у всех индексов одинакова. Они так или иначе усредняют изменения цен акций на бирже на данный момент по сравнению с каким-то предыдущим моментом. В России два основных индекса, на которые обращают внимание большинство инвесторов. Это индексы основных бирж – РТС и ММВБ. Для частного инвестора больший интерес предоставляет индекс ММВБ, потому что почти все частные инвесторы торгуют именно там. Индекс ММВБ – показывает динамику цен только акций, входящих в его формулу. Эти цены взвешиваются по эффективной рыночной капитализации компаний. С учетом того, что подавляющая часть сделок на бирже проходит именно по этим акциям, их движение действительно отражает общие тенденции рынка. Вы, как частный инвестор, для совершения операций с акциями на фондовой бирже должны обратиться в брокерскую фирму. Если вы заключили договор с брокерской фирмой, то по вашему поручению брокер обязан покупать или продавать ваши ценные бумаги на фондовой бирже или другой площадке, предназначенной для торгов ценными бумагами, выдавать вам наличными или перечислять на ваш банковский счет прибыль от операций с вашими ценными бумагами и причитающиеся вам дивиденды, отчитываться перед вами о выполнении каждого вашего поручения о покупке или продаже ценных бумаг. Технология приобретения акций через брокера очень проста. Вы приходите в брокерскую фирму, предъявляете паспорт, если вы физическое лицо, и с вами заключают договор на обслуживание на рынке ценных бумаг. Этот договор будет основной для того, чтобы вы давали поручение вашему брокеру для работы на бирже. Зачем весь этот огород? Переведем все вышесказанное с финансового теоретического языка на русский практический, чтобы понять, где здесь зарыты деньги. Итак, представим. Нет, не то, что вы уже богаты и фланируете в белых штанах по улицам Рио-де-Жанейро. Пока лишь то, что вы директор крупного предприятия, и вам для того, чтобы развиваться, нужны дополнительные финансовые ресурсы. Не можете? Да ладно, это просто. Вот ваш собственный офис в центре Москвы. Вот кабинет в стиле хай-тек, вот вы в дорожном пиджаке. Опять не можете. Ну, пересмотрите несколько серий «Не родись красивой» и представьте себе, что вы Андрей Павлович Жданов. Уже легче? Отлично. Чтобы найти недостающие деньги, у вас несколько путей. Вложить собственную прибыль. Не всегда эта прибыль есть в достаточном количестве. Занять у банка, партнеров. Количество денег ограничено, срок оговорен заранее и тоже, как правило, ограничен. Плата за пользование деньгами – проценты. Выпустить собственные бумаги, акции или облигации, в надежде на то, что, зная информацию о вашей компании, найдутся желающие их прикупить, тем самым обеспечив вас недостающими средствами. Вы останавливаетесь на последнем пункте, проходите все необходимые процедуры и, о чудо, получаете искомую сумму, пускаете ее на развитие бизнеса, тем самым улучшая и без того прочное положение вашей компании. Ну что же, теперь пора вылезать из уютного кожаного кресла и возвращаться в свое «я». Вы не хотите использовать ни один из уже известных вам способов вложения денег, но понимаете, что вокруг полно компаний, которые растут, развиваются, приносят своим владельцам прибыль. Вам тоже хочется поучаствовать в этих прибылях, что и позволяют сделать выпущенные компаниями ценные бумаги. То есть деньги зарыты в росте бизнеса тех компаний, акции которых вы приобретаете. А чтобы свести вместе два ваших альтер-эго из предыдущих сюжетов, как раз и существует рынок ценных бумаг. Наиболее популярные бумаги могут продаваться и покупаться не один раз. А курс покупки-продажи ценных бумаг на бирже отражает доверие инвесторов к выпустившим их компаниям. В общем, все как на обычном базаре. Покупатели, продавцы, спекулянты, инвесторы, посредники и прочий торговый люд. В частности, облигации – наиболее надежное вложение средств на рынке ценных бумаг. Вы, как держатель облигации, можете рассчитывать на получение фиксированного дохода в форме выплаты процентов. Кроме того, часто облигации продаются по цене ниже номинала, с дисконтом, а погашаются по номиналу. Разница между ценой покупки и номинальной стоимостью также может лечь в ваш карман. Акции. Отличный способ приумножать личные средства для любого частного инвестора благодаря их способности со временем значительно увеличиваться в цене, если компания, выпустившая акции, ведет прибыльный бизнес. Акции считаются лучшей защитой от инфляции, если вы держите капитал многие годы. Инвестирование или спекуляция. Спекуляция по старинке все еще кажется нам чем-то не очень чистым, запретным, противозаконным и ассоциируется с прожженными, небрежно одетыми мужиками и тетками, предлагающими дефицит из-под полы. Инвестор же, наоборот, представляется дорого одетым мужчиной, обязательно в костюме и галстуке, сидящим за столом в хорошем кабинете и ворочащим, если не миллиардами, то миллионами точно. И не каких-нибудь йен, а уж по крайней мере рублей. Определения, найденные в словарях, показывают эти различия более сухо. Спекуляция, согласно Брокгаузу и Ефрону, торговое предприятие или сделка, имеющая целью быструю и легкую наживу. Инвестиция – долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные проекты. Инвестиции приносят прибыль через значительный срок после вложения. Как мы видим, дело здесь не в образе человека, не в чистоте сделки, а в сроке операции. Спекуляция предполагает быстрый оборот – купил и тут же продал, а инвестирование – значительные сроки вложения чего-либо. Безусловно, есть еще несколько различий. Одно из них состоит в том, что, в отличие от инвестора, спекулянт принимает на себя больший риск в надежде на получение повышенного дохода. Следующим существенным различием можно считать, что инвестирование – это игра с положительной суммой, а спекуляция – игра с отрицательной суммой. То есть при инвестировании все владельцы активов остаются в прибыли, тогда как при спекуляциях кто-то пан, а кто-то пропал. Спекуляция на фондовом рынке по-другому называется трейдинг, и по сути своей Это способ зарабатывать деньги, то есть это работа, в первую очередь работа, причем такая, которую трудно совместить с чем-либо еще. Инвестиции же – это способ сохранения и приумножения капитала, но не способ заработка оного. Что же можно считать доходами трейдера? Доход трейдера – это прибыль, полученная им от купли-продажи ценных бумаг. У инвестора в результате его деятельности возникают два дохода, а именно дивидендные выплаты компании-эмитента акций и увеличение капитала в конце инвестиционного периода, то есть когда достигнута поставленная цель. Инвестировать можно самостоятельно или используя возможности доверительного управления посредством паевых инвестиционных фондов. Сравним эти возможности. Сами с усами или доверяй, но проверяй. Требования к инвестору. Описание прилагаемого изображения. Таблица. Колонки. Инвестор. Самостоятельное инвестирование. Брокер. Доверительное управление. ИФ. Строки. Обладание капиталом. Самостоятельное инвестирование от 1 тысячи долларов 25-30 тысяч рублей, доверительное управление от 1 тысячи рублей. Знания. Самостоятельное инвестирование. Нужны навыки формирования портфеля и управления им. Владение принципами анализа финансового состояния эмитентов. Доверительное управление. Необходимо понимать общие принципы функционирования фондового рынка, уметь анализировать работу ПИФов. Занятость. Самостоятельное инвестирование – высокое, необходимо много времени уделять анализу рынка, отслеживанию новостей, иногда быстро реагировать на изменения рынка. Доверительное управление – достаточно следить за показателями индексов РТС, ММВБ и стоимостью пая, пересматривать портфель один раз в год. Характеристики инвестиций. Прилагаемое изображение. Таблица. Колонки. Инвестиция. Самостоятельное инвестирование, брокер, доверительное управление, ПИФ. Строки. Ликвидность. Самостоятельное инвестирование. При использовании программного обеспечения для торговли через интернет можно продать свои акции в считанные секунды. Доверительное управление. Инвестор, владеющий паями любого открытого фонда, имеет возможность продать их в любой рабочий день и получить деньги в течение последующих 15 дней. Простота. Самостоятельное инвестирование. Необходимо заключить договор на брокерское обслуживание, имея паспорт и ИНН, и установить специальное программное обеспечение для торговли через интернет. Доверительное управление. Достаточно иметь паспорт и немного свободного времени. Управляющая компания является налоговым агентом и самостоятельно произведет расчет и вычет 13% от прибыли. Диверсификация. Самостоятельное инвестирование. Для создания диверсифицированного портфеля необходимо достаточно большое количество денежных средств. Доверительное управление. В портфеле ПИФа есть акции и/или облигации многих эмитентов из различных отраслей экономики. Резюме. Из предыдущих табличек мы видим, что самостоятельное инвестирование в акции есть процесс гораздо более сложный, чем доверительное управление с помощью ПИФов. Но все же вполне реальный для обычного человека. Просто придется многому научиться, однако впоследствии все старания могут быть неплохо вознаграждены. Итак, прежде чем стать инвестором с большой буквы «И», учтите несколько факторов. Первый из них. Чтобы быть успешным инвестором, необходимы определенные психологические особенности. Крепкие нервы – залог успеха при инвестировании. Не стоит совершать резкие, необдуманные движения. Важно принять определенное решение, составить план действий и четко его выполнять, даже если ваши инвестиции упали в цене. Практика показывает, что на достаточно длинных промежутках времени даже самые неудачливые инвесторы могут хорошо заработать. Тем не менее, необходимо понимать психологически комфортный именно для вас уровень риска. Возможно, инвестиции в акции вовсе не для вас. Помните о влиянии времени на ваши инвестиции. Вкладывать в акции лучше на значительные промежутки времени, чтобы сгладить локальные изменения рынков. При инвестировании на короткий промежуток времени риск выхода из акций с убытками значительно выше. Вам может просто не повезти, и вы вложите деньги в тот момент, когда акции дорогие. Финансовые знания и получение новой информации также играют важную роль в успешном инвестировании. Вы должны обладать хотя бы общими знаниями о фондовом рынке. Что такое акции, почему они растут, какие индексы показывают состояние рынка и так далее. И, конечно же, необходимо следить за направлением движения рынка, читать аналитику, узнавать прогнозы. Кстати, финансовые знания и самообразование в области инвестиций помогут вам ответить на главный вопрос любого частного инвестора. Какие же акции и в какое время нужно покупать? Ответить на этот вопрос вам помогут сводные братья – технический анализ и фундаментальный анализ. Применение фундаментального анализа позволяет прийти к выводу, какие бумаги выбрать для инвестирования, поскольку этот тип анализа есть совокупность ряда методов прогнозирования рыночной, биржевой стоимости компаний, основанных на анализе финансовых и производственных показателей ее деятельности. Вы можете использовать фундаментальный анализ для оценки некоторой внутренней стоимости компании или ее акций, которая отражает состояние дел в компании, ее доходность. Внутренняя стоимость в большинстве случаев не совпадает с ценой акции компании, которая определяется отношением спроса и предложения на фондовом рынке. Нас, как инвесторов, будут интересовать в первую очередь ситуации, когда внутренняя стоимость акций компании превышает цену акций на бирже. Такие акции считаются недооцененными и являются потенциальными объектами инвестиций. Технический анализ же применяется для выбора момента покупки или продажи ценных бумаг. Он основывается на утверждении, что в динамике цен на финансовых рынках проявляются устойчивые тенденции, а использование соответствующих моделей позволяет распознавать рыночные ситуации, предшествующие изменению соответствующих тенденций. Технический анализ – отличный метод прогнозирования, дающий большую вероятность попаданий, но, конечно, тоже не является панацеей. По всей вероятности, ни фундаментальный, ни технический анализ не являются полными, но гармонично дополняют друг друга. К сожалению, в рамках данной книги невозможно рассказать обо всех аспектах инвестирования в ценные бумаги. Если вы зайдете в книжный магазин, то увидите целые стеллажи книг, посвященных как фондовому рынку в целом, так и отдельным его аспектам, включая и методы анализа отбора акций. Поэтому, мой уважаемый читатель, если уж вы решились включить ценные бумаги в список своих инвестиций, подойдите к изучению этой области с должным тщанием и приобретите отдельные книги по тем вопросам, которые вас интересуют более всего. Я же считаю свою задачу по введению в курс дела завершенной и желаю вам планомерного и рассчитанного успеха на вашем инвестиционном пути.